Глава 8. Сашка. Даже взрослые люди могут быть на редкость наивными, еще наивнее детей. Вот как я, в течение прошедшего дня, с какого-то рожна, надеющийся, что наш с Мариной разговор по поводу Милки заставит ее хоть как-то пересмотреть свою позицию и сменить гнев на милость. Ага, сейчас. Усыплять девчонок Марина отправила меня. Очень хотелось сказать: «Слушай, я с ними и так почти весь день был. Может, хотя бы книжку на ночь им прочитаешь?» Точнее, Даша. Фика читает свое, а когда Даша засыпает, откладывает книгу в сторону и выключает свет. Если сама к этому времени не спит, что, кстати, бывает. Но в итоге я не стал возражать. Все еще надеялся на лучшее и не хотел ссориться из-за пустяков. Тем более, что обе наши дочки отключились буквально за 15 минут. Я успел прочитать Даше только «Трех котов», «Цыпленка и утенка» и «Кораблик Сутеева», когда девчонки засопели. Быстро. Обычно мы почти до конца книжки добираемся, а тут только 3 сказки. Вышел из детской, закрыл за собой дверь и отправился в нашу с Мариной спальню. Было время, когда Марина спала отдельно, в самом начале нашего конфликта. Но я уговорил ее, что для Вики это выглядит странно и подозрительно. Ради дочери жена перебралась из гостиной обратно в нашу комнату, но предупредила, чтобы я ее не трогал. И я не трогал до отпуска. Но и во время отпуска секс у нас был лишь один раз, в ту ночь, когда была зачата Даша. Если бы я по-настоящему верил в Бога, посчитал бы, что подобные его проделки. Но, увы, я скорее агностик. Верю, но сомневаюсь. Да и вообще хочется думать, что не в Боге дело, а я сам такой молодец, смог удержать жену. Ага, удержать. Сейчас подобные рассуждения особенно смешно смотрелись. Марина лежала на кровати и, подложив под голову подушку, что-то делала в телефоне. Подойдя к жене ближе, я сглотнул. Маринка уже переоделась в одну из своих сексуальных ночнушек. Ярко-красную, с кружавчиками, по короткому подолу и вдоль выреза. Интересно, это она ради меня или просто так? От Марины всего можно было ожидать. Бывало уже такое. Когда она лежала в своем секси-белье, я подходил к ней весь такой из себя уверенный, что сейчас получу по полной программе. Ну и в результате получал. По морде. И чулки Марина не сняла, хотя это было как раз объяснимо, они у нее компрессионные. Месяц назад жене удаляли полип, сказали носить для профилактики пару недель. Но Маринка всегда носила дольше, до тех пор, пока не переставала чувствовать дискомфорт в ногах. Значит, раз чулки еще на ней, она пока умываться не ходила, иначе бы и сняла и выстирала. Тогда зачем легла? Может, все-таки меня ждет? Я вновь сглотнул и, глубоко вздохнув, опустился на постель рядом с женой. Сердце громко бухало, и словно не только в груди, но и вообще во всем теле, особенно в члене, который уже колом стоял. Я обнял Маринку, прижал к себе крепче, положил голову ей на плечо, поцеловал теплую нежную кожу. А потом, наконец, заметил, что Марина не обращает на меня ни малейшего внимания. Она увлеченно переписывалась в телефоне. Контакт звался Антошкой, и то, что он писал моей жене... Сердце продолжало стучать, но уже по другой причине, от бешенства. И член опустился. Несмотря на то, что прочитанное не относилось к приличностям, но невозможно возбудиться, читая подробности секса собственной супруги с другим мужиком. «Да, я уже заметил, что ты больше всего любишь быть сверху», — писал этот Антошка-мандавошка, и смайлик подмигивающий еще поставил. «У тебя в эти моменты такое лицо, давай в следующий раз видео запишем. Отправим его твоему муженьку, пусть твоего рогоносца от злости перекосит». Меня и правда перекосило. Блять, зачем мне это видео? Я и так знаю, как выглядит Марина во время секса. Вот только раньше я думал, что знаю это один. В ответ на подобное гениальное предложение Марина отправила хихикающий смайлик, и я, заметив его, сжал зубы до боли. Что бы она обо мне ни думала, но я ни с одной из своих краткосрочных девок жену не обсуждал никогда. Не говоря уже о том, что я и в принципе ни с кем не флиртовал по переписке. И не только потому, что не мастер эпистолярного жанра. Опасался, что Маринка увидит. А она, получается, не опасается. Я лежу вплотную к ней, голова на плече, дышу ей в ухо. Она не может не понимать, что я читаю всю эту хрень, которую пишет ее Антошка. Значит, специально. Хочет, чтобы я прочитал. «И сколько раз за последние несколько месяцев ты с ним трахалась?» — прошептал я и повел ладонью по бедру жены. Говорят, после измены чувствуешь отвращение к партнеру, и, скорее всего, это правда. По крайней мере, Марина точно чувствовала его ко мне после того, как узнала про мои интрижки. Но я к ней никакого отвращения не испытывал. Я ее любил. А еще мне хотелось ее убить. А потом и самому удавиться. «Много». — ответила Марина. Она попыталась говорить спокойно, но ее голос дрожал и вибрировал, как гитарная струна после того, как по ней ударить. «Больше, чем с тобой за последние 4 года». Я вздохнул. «И за что ты так со мной?» Это был глупый вопрос, детский. Я прекрасно знал на него ответ. Но спрашивать что-то иное просто не мог. Мне было сейчас слишком больно и обидно, и я банально не соображал. «А ты со мной?» Парировала Марина, не поворачиваясь. И я, сжав в последний раз мягкую выпуклость под ладонью, встал с постели и просто ушел.